25. Дик Эллисон услышал скрип вертушки. Разум его наполнился яростным нечеловеческим криком, когда стало ясно, что Гарденер по-прежнему жив. Все произошло слишком быстро. Справа от дома Бобби, посреди площадки, тряпичной куклой валялась полыхающая Нэнси Восс. Ямаха промчалась еще 20 ярдов, налетела на камень и кувыркнулась через руль. Дик мигом оценил ситуацию. Увидев сгоревший остов пикапа Бобби, машину Мосса и Олдсмобиль Бозмана, он тут же заметил вертушку. «Все прочь от этой штуки! Бегите! Быст!» Их было уже не спасти. Дик выпал из сети и не мог пробиться сквозь тугую завесу. В едином разуме, простеньким рок-н-ролльным ритмом, бились две последние мысли. «Еще жив! Вон там, за домом! Еще жив! Вон там, за домом!» Народ все прибывал. Они хлынули через двор, не обращая внимания на горящий дом, на пылающий сарай и беспорядочно брошенные автомобили. «Нет, идиоты! Пригнитесь! Бегите!» Ньют застыл, не в силах отвести взгляда от адского пламени, охватившего дом. Он не видел карусели, которая крутилась все быстрее, набирая обороты. С какой радостью Дик бы его прикончил, но этот человек был по-прежнему нужен. Дик грубо толкнул его на землю и прикрыл своим телом. И в этот миг зеленая смертоносная вуаль по центробежной накрыла двор.